На борту Тайкван-5 в общей сложности собралось 110 человек, включая Арка, выживших бойцов спецотряда, клана Белых Тигров и жителей деревни Нуран. После сражения с монстрами Алана выжило 70 воинов, а из числа тигров и деревенских жителей осталось только 40 человек. Тем не менее, им удалось выжить и покинуть ущелье, и сейчас они под руководством Белых Тигров успешно летели по небу, оставляя под собой горы и каньон. «Шангрила!» — закричал вскоре один из членов звериного клана. «Это Шангрила, где живет клан пророков!» Арк медленно посмотрел в том направлении, в котором указывал тигр. И тут он понял, почему они сказали, что Шангрила недоступна снаружи. Изначально она располагалась глубоко в лесу на горе, но благодаря усилиям семи героев, теперь это место стало плавучим островом. То есть туда невозможно было бы добраться, кроме как по воздуху. «Эй, что это там за скопище?» Спросил нахмурившийся Шамбала, указывая чуть в сторону от Шангрила. Посмотрев туда, можно было увидеть черные тени, собравшиеся в одно большое темное облако, и когда Вормер посмотрел на них через увеличительное стекло, то он неожиданно воскликнул. «Демонические монстры! Это целая стая летающих монстров!» На экране отчетливо стало видно, что темное облако было ничем иным, как скоплением нескольких сотен горгулей, похожих на древние каменные статуи из подземелья или замков, и которые нападали на путников. Эти существа, вероятно, были посланы, чтобы атаковать Шангрила. Вскоре горгули заметили неизвестный объект, приближающийся к ним, и потому тут же атаковали его. У робота же, несмотря на его внешний вид, не было оружия, поэтому на нем быстро стали появляться дыры и порезы от множества атак монстров. «Вормер, увеличь скорость!» «Мы и так летим на максимальной скорости!» — обеспокоенно ответил изобретатель. Раздался громкий ракочущий звук, и вся кабина затряслась. Горгульи начали атаковать робота узкими лучами, выпускаемыми изо рта, поэтому вскоре в кабине включилось красное аварийное освещение и зазвучал тревожный сигнал. «А-а-а!» — закричал схватившийся за голову Вормер. «Рука робота сломана! Чёрт, нога горит! Проклятие! Я потратил несколько месяцев, чтобы создать его! Что ж они делают с моим Тайкван-5? Знаете ли вы, сколько силы вложил в него?» «Чёрт, если робот такой ценный, то почему ты не приделал к нему несколько пушек?» Именно так хотел ему возразить Арк, но смысл? Схватившись за приборную панель, когда кабину сильно тряхнуло, он спросил Вормера. «Мы сможем добраться до Шангрила в такой ситуации?» «Это не проблема! Робот имеет запасной двигатель на экстренные случаи!» Вормер в очередной раз схватился за волосы. «Что случилось?» «Второй двигатель был разрушен некоторое время назад!» «Что теперь?» «Мы упадем! Бессильно пробормотал изобретатель, глядя на экран. «Чёрт! Сколько! Сколько времени и сил я потратил на создание этого! «Мне плевать на робота!» Арк схватил дрожащего Вормера за воротник. «Но до Шангрила осталось 100 метров! Так что мы не можем просто рухнуть здесь! Неужели нет другого выхода?» «Чёрт! Я не хотел использовать это!» «Но кажется, нет другого выбора. Все поднимайтесь по лестнице!» «Что там наверху? Нет времени объяснять! Вы хотите рухнуть на землю и умереть?» Он никак не хотел помирать вместе с роботом. Арк приказал всем подняться по лестнице, а следом за ними взобрался и Вормер, после чего он достал из-под кресла пилота какой-то предмет и, повернув на нем переключитель, нажал на красную кнопку. «Аварийная эвакуация!» В следующее мгновение прошла сильная вибрация, и голова робота, отделившись от остального тела, улетела вперед, словно ракета. Арк и все остальные также находились здесь же, в голове, которая и выполняла роль аварийно-спасательной капсулы. Вормер же тем временем оглянулся назад и со слезами на глазах посмотрел на черный дым, валящий из тела робота, после чего нажал на большую красную кнопку в форме черепа. «Прощай, мой Тайкван-5!» Тотчас в разных частях робота появился огонь, и через несколько секунд он взорвался. В этот момент все горгульи, находившиеся в радиусе 40 метров, превратились в серый порошок. Но даже взрыв робота не смог уничтожить всех горгулей. Сотни этих монстров сразу же устремилась в погоню за головой робота, поэтому уже вскоре верхняя часть головы, подвергшаяся атаке, быстро стала лысой. Спасательная капсула получила удар, прочность уменьшилась на 80%. Двигатель загорелся, температура внутри стремительно растет. Такие красные предупреждающие сообщения появились на экране монитора. Капсула перегревается! Если это продолжится, то она взорвется, прежде чем мы достигнем Шангрила!» Вздрогнул Вормер, глядя на показания приборов. Как он и сказал, в некоторых частях спасательной капсулы уже появились дыры, поэтому единственное, что Арк мог делать в этой ситуации, это заделывать их и поддерживать баланс. «Чёрт! Шангрила же почти рядом!» Он чуть не застонал от отчаяния, глядя на летающий остров, который был всего в нескольких метрах от них. В этот миг гигантский хрустальный шар на вершине башни Шангрила внезапно начал искриться. Огромные голубые искры начали появляться на поверхности шара и быстро собираться в одном месте, после чего десятки молний выстрелили в сторону горгулей, атаковавших капсулу. Здоровье монстров быстро уменьшалось. «Это оно!» Увидев эту сцену, члены клана Белых Тигров возликовали. «Мы вошли в зону действия защиты Шангрила! Держитесь крепче! Мы вот-вот упадем!» Перекрикивал их Вормер. Капсула, которая едва спаслась от горгулей, быстро падала и вскоре с грохотом ударилась о плавучий остров Шангрила. «Бададыщ!» Повреждённая голова робота упала на землю и со скрежетом протащилась несколько метров. В это же время приборная панель, получившая удар, загорелась. «Что вы тянете?» — закричал Вормер, быстро побежав к выходу. «Поторопитесь! Капсула скоро взорвётся!» Арк, Шамбала, Лориетта, бойцы спецотряда, клан Белых Тигров, а также жители деревни Нуран тоже бросились к выходу. С криками и в спешке они выбирались из кабины. После того, как из капсулы повалил черный дым, она недолго продержалась, и потому вскоре последовал взрыв. Благо, к этому времени все пассажиры уже благополучно выбрались. «Ох, это и правда было безумием! Но все же мы добрались до Шангрила!» Вытер пот Арк, глядя на горящую капсулу. Потом он повернулся, чтобы посмотреть на Шангрила, но так как сейчас они находились в лесу, то он ничего толком не увидел. «Башня клана пророков там!» Члены клана Белых Тигров также быстро огляделись и, определившись с направлением, повели группу Арка через лес. Там они шли какое-то время, пока перед ними внезапно не показалась огромная башня, которая была белой как снег. В то же время сотни NPC собрались перед ней, большинство из них были представителями клана Белых Тигров, которые являлись защитниками Шангрила, но среди них выделялись 20 человек в капюшонах. Когда Арк и его товарищи приблизились, они положили скрещенные руки на грудь и поклонились. «Добро пожаловать, Арк Ним!» «А? Вы знали, что я приду?» «Да. Некоторое время назад мы увидели ваше появление в Кристалле Истины». «В Кристалле Истины?» «Да. Этот кристалл связан с божественной волей Великого Бога, и недавно мы увидели, как вы победили дракона Хроматина, который угрожал Шангрила, а также то, что вы прибудете сюда». «Хроматин угрожал Шангрила?» Теперь Арк понял, почему Андел так внезапно появился на выходе из каньона. Одной из целей Алана было украсть артефакты Шангрила, однако это место теперь стало плавучим островом, поэтому обычные монстры не смогли добраться до сюда, и, соответственно, Алан мобилизовал летающих монстров, чтобы все-таки захватить остров. Вот почему в каньоне Пабион не было летающих монстров, и, естественно, самым сильным летающим монстром, угрожавшим Шангрила, был Хроматин, которого и контролировал Андел. Однако после того, как Алан оказался в ловушке в подземной базе, он вынужден был вызвать Андела, чтобы тот остановил и задержал Арка. То есть в конечном итоге, убив Хроматина и Андела, я спас Шангрила? Но эта мысль сейчас почти не интересовала его, потому что он хотел получить награду за квест. «Я прибыл сюда, чтобы получить откровение звезд». «Да, мы знаем об этом. Следуйте за мной». Как и ожидалось, клану пророков не нужно было что-либо объяснять. Таким образом, группа Арка вошла в башню вместе с кланом пророков. Внутри белой башни находились огромные кристаллы размером с дверь. Пророк объяснил, что каждый кристалл памяти содержит 10 лет истории континента. Здесь были сотни кристаллов, поэтому здесь была записана тысячелетняя история Нового Света. «Остальные, пожалуйста, подождите здесь!» Пророки сказали это воинам, как только они дошли до конца прохода. После этого они открыли огромную дверь и вошли в величественный зал только с арком. Стены этого зала были сформированы цилиндрическими кристаллами памяти, но это было не все. Хрустальные пластины размером с небольшую книжку были встроены в стены. Миллионы таких пластин были вставлены в цилиндрические кристаллы. «Кристаллы памяти в этой комнате содержат всю информацию об иностранцах». «Иностранцах?» «В конце Темного века Великий Бог через Кристалл Истины сделал ужасное предсказание. Хоть темные силы, угрожавшие в то время миру, исчезли, однажды они снова появятся и приведут этот мир к погибели». Пророк вдруг начал лекцию по истории. В то время 7 героев, уничтоживших Темного Лорда, собрались вместе. и также услышав предсказание с кристалла истины в поле в отчаянии. Однако в любой темноте всегда найдется свет. Кристалл истины показал проблеск надежды тем, кто был в отчаянии. В этом мире появятся храбрые и мудрые пришельцы из другого мира, и именно у них будет сила, чтобы остановить воскрешение темных сил. Таким образом, семь героев собрались передать свои силы иностранцам в надежде остановить зло в будущем. Видимо, именно поэтому потомкам героев могли стать только игроки. И 100 героев, которые слышали пророчество, тоже согласились помочь иностранцам. 100 героев? Да, 100 героев, сражавшихся против тьмы под командованием семи героев. Они услышали пророчество и оставили свое снаряжение, чтобы помочь иностранцам сражаться против темных сил. Однако, если темные силы получат эти предметы, то они изменят их силу и используют, чтобы навредить нам, ведь эти предметы изготавливались с использованием древних методов. Тогда звезды героев. Клан Белых Тигров называл звезды, которые Арк получил за мировые задания, звездами героев. Значит ли это, что он получит один из предметов, оставленных сотней героев? А один из семи великих героев, великий волшебник Норат, использовал мощную магию, которая преодолела время и пространство, чтобы создать звезды героев. Те, кто борется против тьмы, скрытой в мире, накапливают их в своих телах, и когда их собирается достаточно, новые герои могут отправиться в Шангрила, чтобы получить наследие, оставшееся после сотни героев. Каждый раз, когда он завершал мировое задание, звезды накапливались в его теле, но Арка это мало интересовало. Важным было то, что, собрав эти звезды, он сможет получить мощное снаряжение, которое использовали 100 героев. Арк не знал этого, но направился к Шангрила, потому что получил соответствующее задание. Тогда... Арк! Только Арк открыл рот, чтобы что-то сказать, как пророк прервал его, пробормотав его имя. Следом за этим участок огромной стены сдвинулся, и перед пророком развернулась хрустальная пластина, на которой горело 10 ярких звезд. Взяв эту табличку, старик подошел к Арку. «Это кристалл памяти, в котором записаны ваши данные!» И действительно, на пластине начало проявляться информационное окно Арка.